«Разве китайцев еще как-то можно отсечь?» — спросил Сварог, качнув головой и прогоняя лишние мысли. «Контракт о перепоручении Аркаима все равно подписан». «А вы не догадываетесь, в чем дело?» Большанский пристально посмотрел в глаза Сварогу. «Время это дает. Что ж еще? Выигрыш времени, а значит, победу. Так и вышло, как задумывалось». Шум поднялся до небес, но еще, по-моему, не подняться, когда в одночасье полег чуть не весь шантарский истеблишмент, во всяком случае, то крыло чиновников и бизнесменов, что стояло за вице-губернатором. И вместе с ними смерть жуткую, лютую приняли иностранные гости и, что еще важнее, стратегические инвесторы. А это уже, дорогие мои, означает международный скандал. И самое главное — расследование высшей категории под контролем самой Москвы. Подобное расследование подразумевает, что под подозрением находятся все, невзирая на чины, звания, былые заслуги. Ольшанский ухмыльнулся. — Ну, разве что кроме погибших, включая убиенного господина Ольшанского. Конечно, контракт никто не отменял и вряд ли намерен пересматривать, но ведь уже объявили, что происходит проверка всех обстоятельств подписания договора и так далее. А сие означает, что никаких китайцев до окончания следствия к Аркаиму не подпустят, собственно, чего я добивался. Не добился, —